«Они будут счастливы узнать, что их сын жив», — сказала Энни. «Да, он жив», — отозвался Тедди. «Но если мои расчеты не врут, он умрет от голода, прежде чем мы сможем помочь ему. Не могу сказать, что предстоящий разговор меня радует». «Твою мать», — задумчиво сообщила Энни. «Ничего? Совсем ничего?» — простонал Винкат. «Вы шутите? 20 экспертов трудились над этим 12 часов. У нас коммуникационная сеть за миллиарды долларов, и вы не можете придумать ни одного способа связаться с ним?» Двое мужчин в кабинете Винката заерзали в креслах. «У него нет радио», — сказал Чак. «Точнее, у него есть радио, но нет тарелки», — сказал Моррис. «Суть в том», — продолжил Чак, — «что без тарелки сигнал должен быть очень сильным». «Чертовски сильным», — уточнил Моррис. «Но чтобы он его принял», — закончил Чак. «Мы думали о марсианских спутниках», — сказал Моррис. «Они немного ближе. Но расчеты не сходятся. Даже Суперсервейер 3, у которого самый сильный передатчик, должен обладать 14-кратной мощностью». 17-кратной, — возразил Чак. 14, — не согласился Моррис. «Нет, 17. Ты забыл о минимальной силе тока, чтобы нагреватель...» «Парни!» — прервал их Винкат. «Я понял мысль». «Извините». «Извините». «Простите за раздражительность», — сказал Винкат. «Прошлой ночью я спал всего 2 часа». «Нет проблем», — ответил Моррис. «Мы понимаем», — ответил Чак. «Отлично», — отозвался Винкат. «Объясните мне, как одна единственная песчаная буря лишила нас возможности связаться с Аресом-3?» «Нехватка воображения», — сказал Чак. «Не подумали об этом», — согласился Моррис. «Сколько резервных коммуникационных систем есть у миссии Арес?» — спросил Винкат. 4, — ответил Чак. 3, — ответил Моррис. «Нет, 4, — поправил его Чак. «Он сказал резервных», — не согласился Моррис. «То есть не считая основную систему». «А, да. Значит, 3». «Итого 4 системы», — подвел итог Винкат. «Объясните, как мы потеряли все 4?» «Ну, — сказал Чак, — основная работает через большую спутниковую тарелку. Ее унесло во время бури. Оставшиеся резервные были в МВА». «Точно», — согласился Моррис. «МВА — это вроде как аппарат связи. Он может связаться с Землей, Гермесом, даже спутниками Марса, если потребуется. И у него 3 независимые системы, поэтому прервать связь может разве что столкновение с метеоритом». «Проблема в том», — сказал Чак, — «что капитан Льюис и прочие улетели на МВА». «Поэтому из 4 независимых коммуникационных систем осталась 1, которая сломалась», — закончил Моррис. Винкат ущипнул себя за переносицу. «Как мы могли это проглядеть?» Чак пожал плечами. «Нам это не пришло в голову. Мы не думали, что кто-то окажется на Марсе без МВА». «Сами посудите», — сказал Моррис. «Каковы шансы?» Чак повернулся к нему. «Согласно эмпирическим данным, 1 к 2, не слишком лучезарно». Энни знала, что это будет неприятно. Она собиралась выступить с величайшим признанием в истории НАСА, и каждую секунду ее выступления запомнят навсегда. Каждое движение ее рук, интонацию ее голоса, выражение ее лица будут впитывать миллионы людей снова и снова. Не только в ближайшем будущем, но на протяжении 10 лет. К каждой документации касательно Уотни будет прилагаться эта запись. Энни была уверена, что все эти заботы не отражались на ее лице, когда она поднялась на трибуну. «Спасибо, что смогли прийти, несмотря на столь краткосрочное уведомление», — сказала она собравшимся репортерам. «Мы должны сделать важное заявление. Присаживайтесь». «О чем речь, Энни?» — спросил Брайан Хесс из NBC. «Что-то с Гермесом?» «Пожалуйста, садитесь», — повторила Энни. Репортеры потолкались и поспорили насчет мест, затем, наконец, расселись. «Это короткое, но очень важное заявление», — сказала Энни. «Сейчас я не буду отвечать ни на какие вопросы, но примерно через час у нас состоится полноценная пресс-конференция. Мы недавно изучили спутниковые снимки с Марса и установили, что астронавт Марк Уотни на данный момент жив». Секунду стояла гробовая тишина, затем зал буквально взорвался. Через неделю после ошеломительного заявления история Марка Уотни по-прежнему занимала лидирующие позиции в новостях по всему миру. «Меня тошнит от ежедневных пресс-конференций», — шепнул Винкат Энни. «Меня тошнит от ежечасных пресс-конференций», — прошептала она в ответ. Они вместе с бесчисленными менеджерами и руководителями НАСА теснились на маленькой сцене в пресс-центре. Перед ними раскинулся зал голодных репортеров, жаждавших новой информации. «Простите, что опоздал», — сказал Тедди, входя в боковую дверь. Он вытащил из кармана несколько флеш-карт, разложил их на ладони и откашлялся. «За 9 дней, прошедших с известия о том, что Марк Уотни выжил, мы получили огромную поддержку со всех сторон. И теперь бессовестно используем ее всеми возможными способами». В зале сдержанно рассмеялись. «Вчера по нашей просьбе вся сеть SETI сосредоточилась на Марсе», —